Глава 14. Закряжье. Последний отрезок пути до замка северного князя подруги не видели. Умаявшись после ночных событий, они клевали носами. То и дело щупали Мажанну, спящую на противоположном диванчике, беспокоясь, что жар вернется. Перебрасывались пустыми фразами и вновь затихали, впадая в дрему. Остановка и бодрый голос лорда Фроста, возвестившего, что обоз прибыл к месту назначения, были неожиданными, а потому барышни выбрались из кареты, не успев оправить ни волосы, ни одежду. Заспанные, со следами подушек на лицах, думочки находились в карете для удобства путешествия. Зябнущие под холодным ветром, они напоминали стайку птенцов, выпавших из гнезда. Если в столице лето вовсю входило в свои права, то здесь, на севере, только-только проклюнулись листочки на тех немногих деревьях, что росли в пределах крепости. Мощеная площадь вела к величественной лестнице, у основания которой дремали на сложенных лапах каменные медведи. Но даже в спящих в них было столько мощи, что только безумец захотел бы их разбудить. Остальные творения древнего скульптора выглядели не менее монументально. Колонны, что не охватят и три человека, купольные своды, больше напоминающие надетые на руку великана перстни с ограненными алмазами. Высунувшееся из-под низких облаков солнца как раз погладило один из них, и камень благодарно отозвался снопом искр. Широкозадые башни, щекочущие зубчатыми вершинами неба, тянущиеся от строения к строению мосты и галереи, по которым при желании могла бы проехаться запряженная повозка, и огромный, в самом центре двора флагшток, на острие которого велось знамя с изображением скалящейся морды белого волка. Полотнище, как и все вокруг, поражало размерами. Казалось, спусти его вниз, и оно накроет не только площадь, но и крепостную стену. «Милорд, вы вернулись!» По веерообразной лестнице сбежала, наскоро вытирая руки о фартук, краснощекая женщина. Маленькая, кругленькая, до удивления напоминающая выкатившуюся из стручка горошину, весело скачущую по ступеням. Она пронеслась мимо застывших у кареты воспитанниц пансиона, обдав их запахом сдобы, мимо лорда Фроста, расставившего в приветствии руки, мимо улыбающегося и отступившего на шаг в сторону, дабы его случайно не сбили с ног, лорда Винда, что само по себе было неожиданно, потому как лорды на старике закончились. И тут подруги увидели его. «Но как?» — обескураженно произнесла Мажанна, следя за женщиной, бросающейся в руки темноволосого, без единого следа седины воина, только что легко спрыгнувшего с коня. Высокий, явно не обделенный силой, он подхватил горошину и крепко расцеловал ее в обе щеки. «Как мы не увидели!» «Чумазый, побери его!» — пробормотала Ив, не сводя глаз с молодого мужчины, от одной улыбки которого хотелось рыдать от переполнявшего сердце счастья. «А ведь он действительно хорош!» «Хранитель?» Алисия непроизвольно поднесла руку к губам, и тайная радость зажгла каждую частичку ее тела. «Он выбрал меня! Мне писал письма! Меня вчера целовал!» «Вот он какой! Наш князь Ярит Закряжский!» — не без гордости произнес лорд Фрост, улыбаясь еще шире в ответ на улыбку хранителя, шедшего пружинистой походкой мимо открывших рты невест. Легкий поклон, как приветствие, и бодрый забег по лестнице вверх, которую уже не перенесла краснощекая женщина, задыхающаяся от быстрой ходьбы. «Милорд, я испекла ваш любимый пирог!» — крикнула она ему в спину. «Как знала, что вы сегодня вернетесь!» «Он что, все время был с нами?» Мажанна все еще не могла поверить. «Почти!» Лорд Фрост явно получал удовольствие, наблюдая смятение, творящееся в рядах его подопечных. Но танец колокольчика видел и отметил особо. «Ну вы ж сказали, что хранитель уехал!» — с обидой в голосе упрекнула бардача Алисия. Так и было. Я ведь ждал нас на перевале. Почему же не подсел к нам за ужином? Ивонна уже взяла себя в руки. Чего рот открывать на всяких там хранителей, если совсем недавно и очень тепло рассталась с принцем, так бесхитростно раздосадованным ее отъездом из столицы? Туман помешал. Загадочно ответил бородач и подмигнул лисе, отчего та вспыхнула и принялась переплетать косу, лишь бы занять руки. «Скажите, а белые врата нам покажут?» — излишне деловито поинтересовалась Ивонна, толкая в бок продолжающую глупо улыбаться Мажанну. «Или их местоположение держится в секрете?» «Какое в секрете не удержишь?» — кивнул куда-то на главное здание лорд Фрост. Подруги перевели взгляд и ничего не увидели, кроме белой непрозрачной пелены, тянущейся до самого неба. Она будто обнимала хрустальный замок с тыльной стороны. «Туман такой же, как вчера». «Вчера как раз и был туман, а это врата». Фрост огладил бороду и одобрительно посмотрел на воинов, споро разгружающих карету Винда. Один из них закинул кофр леди Ивонны на плечо, другой подхватил сундук Алисии, и только третий досадливо крякнул, когда с первого раза не смог поднять багаж Мажанны. Только на пару с подоспевшим на подмогу воином они осилили тяжелый груз. Фрост покачал головой, когда служивые на полусогнутых ногах прошли мимо стайки девушек. «И чего туда напихало?» «Разве это можно пощупать?» Иф разглядывала необычные врата. «Я думала, увижу непроницаемый забор и железные засовы». «Я тоже так думала». Алисия все пыталась найти в белой пелене хоть что-то плотное, похожее по форме на то, что запирается на замок. «И как к таким подобрать ключи?» — произнесла она и задохнулась от страха, что выдала себя, сболтнув лишнее. Поторопилась исправиться, но сделала еще хуже. «Ведь врата обязательно должны запираться, иначе всякий захочет изменить прошлое». «И вам есть что изменить?» Взгляд лорда сделался внимательным. «И мне?» Ив, не зная того, пришла на выручку. И ей, и Маже. «Я, например, вернула бы время, когда была жива матушка». «И я», — подхватила лиса. «А я вернула бы ту ночь, когда померзли виноградники. Папу жалко». «Так вот, девоньки, скажу один раз. К вратам ходить строго запрещается». И не потому, что вы можете, пусть нечаянно, но подобрать к ним ключи. Взгляд Фроста скользнул по лицу лисы, и она запаниковала, что лорд знает о завете братьев. А потому, что врата — творение магическое, и не всякому по силу с той магией справиться. «Давай, давай, пошел!» Злой окрик заставил подруг оглянуться. По двору двое воинов вели связанного по рукам мужчину. Черноглазый бросил хмурый взгляд на грубого конвоира и что-то прошипел. «Ишь, шельмец, что грозиться вздумал!» — грозно одернул тот. «Да я сам тебя магией в бараний рог скручу!» «За что его так?» Иф узнала попутчика по перевалу. Он пытался опорочить невесту хранителя. «Как невесту?» Мажа чуть не плакала. «Откуда у хранителя невеста?» Алисия закрыла глаза. Вот сейчас Фрост возьмет и скажет: «Да вот же она!» и ткнет пальцем в ее лисы грудь. «Да разве ж не всех вас называют невестами хранителя?» Ироничная улыбка пряталась в усах бородача. «Тому хонората еще полсотни человек, благодаря ее болтливому языку, поверили. Вот и явился ночью ведьмак под вашу дверь». «И что он хотел сделать?» Мажанна широко распахнула глаза, представляя, какой страшной опасности избежала. Ведь покуситель на ее девичью честь казался таким симпатичным. «Колдовством бы выманил одну из вас, приручил через постель, а потом дергал бы, будто куклу, за ниточки. Поди распознай, по своему желанию женщина действует или по чьему-то наущению». И опять лорд Фрост на побледневшую Лизу посмотрел. Или она от большой мнительности его слова на свой счет приняла? «На воре шапка горит», — сжала Алисия кулаки, чтобы никто не увидел, как дрожат ее пальцы. «Но не на тех нарвался», — продолжал бородач, поглядывая, как ведьмака в одну из башен заводят. Конвоир гремел ключами, что висели в связке на поясе, выискивая нужный. Я ему быстро желание целоваться отбил и смачно сплюнул, забыв, что рядом с ним дамы. Видать, вспомнил, как под видом девицы миловался с черноглазым. Так вот они какие, маги. Захотели — в деву превратились, а захотели — из старика в молодого мужчину. Лиса подняла глаза на окна, бликующие под лучами солнца. Показалось или нет, что одна из занавесок шевельнулась? «Его казнят?» И всмотрелась прищуром на ведьмака. Тот, будто почувствовав бьющую в спину ненависть, заозирался. «Таких только виселица исправит». Никогда прежде Алисия не замечала кровожадности в Ивоне. А тут столько злости вдруг. И ведь не за ними приходил, хотя знать того подруги не могли. Но даже она, чье имя ведьмак шептал в ночи, выманивая из комнаты, смерти мужчине не желала. «Сначала с ним хранитель поговорит, а потом вам лучше не знать, что потом случится». Мажанна, как самая впечатлительная, передернула плечами. «Холодно мне что-то». «Да ты опять горишь!» Только сейчас к своему стыду подруги вспомнили, что Мажа больная стоит на холодном ветру. Заворковали, взяли под белые рученьки и потащили в дом. «Молочка бы теплого». Лиса вопрошающе посмотрела на неспешно следующего за ними лорда Фроста. «С медом! Меня так Уршула отпаивала!» «Об этом не переживайте! Я к вам нашу Жулиту пришлю. Она своими отварами чумазого из-под земли выманит, не то что хвори с молодого тела!» Но лечить Мажанну пришла вовсе не Жулита. Дверь в покое распахнула женщина, чьи морщины хоть и указывали на почтенный возраст, но скрыть красоту не могли. Вся в черном, с черными же разбавленными седыми прядями волосами, не собранными, как положено по возрасту, под чепец, а распущенными по плечам, она вошла величественно, опираясь на причудливый посох, и мерный стук его отозвался в сердце болью. Алисия поспешно поднялась с кровати, на которой лежала Мажа, и, не замечая того, приложила руку к груди, полагая, что болезненное ощущение не связано с появлением незнакомки. «Называйте меня Вайгой», — произнесла твердым голосом незнакомка. Ее неожиданно светлые, почти прозрачные глаза равнодушно мазнули по лицам присевших в поклоне девушек. Подойдя к ложу больной, ведьма выпростала из-под шали руку и кончиком пальца с длинным ногтем ткнула Мажанну в лоб. Та моментально расслабилась, протяжно выдохнула и закрыла глаза. «Она умерла!» Лиса всхлипнула от ужаса. «Крепко спит!» Усмешка собрала морщинки в уголке губ. «А теперь оставьте меня с недужной наедине!» «Я вас не знаю!» Ив сложила руки на груди. «И не оставлю подругу с чужим человеком». «Чужие в доме хранителя — это вы. Но дело ваше. Хотите, оставайтесь». Старуха бесцеремонно откинула одеяло и оглядела лежащую, будто неживую, Мажанну. Отложила в сторону посох, потерла, словно согревая руку об руку, зашептала. Шуршание сухой кожи и быстрый шепот так ударили по чувствам, что Лисе захотелось закрыть уши и закричать, лишь бы не слышать эти шелестящие звуки. Голос ведьмы, а в том, что их посетила ведьма, уж никто не сомневался, крепчал. Закончила она на высокой ноте, от которой задрожали стекла в окнах, после чего по ее трясущимся рукам поползли голубые сполохи. Они, будто спешащие к единой добыче муравьи, собрались на кончиках пальцев, и в Вайге осталось только стряхнуть эти тяжелые капли, чтобы они упали на тело неслышно дышащей Мажанны. Воспитанница пансиона вдруг забеспокоилась, выгнулась дугой, и лицо ее сделалось страшным. Точно она испытывала непереносимую муку. но через краткое мгновение ее отпустила. Как отпустила и Ивонну с Алисией, которые с момента появления сполохов не могли ни двигаться, ни дышать. Оковы, стянувшие их тела и заставившие ощутить себя подвластными чужой воле, внезапно скинули. Ив кинулась к подруге, а Алиса обессиленно упала на пол. Никогда больше она не захочет находиться рядом с творящими волшбу ведьмой или ведьмаком. Полученного с ночи опыта с лихвой хватило. «Я предупреждала», — равнодушно кивнула Вайга, обходя опустившую голову Алисию. «А подругу переоденьте в сухое и просто не смените. Как проснется, напоите бульоном. Я скажу Жулите, она сварит». Еще долго в ушах Лисы звучал жуткий стук посоха, отдававшийся эхом в гулких коридорах замка.